Где спит рыбка? Ночью темень, ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь? Лисий след ведет к норе, след собачий — к конуре. Белкин след ведет к дуплу, мышкин — к дырочке в полу. Жаль, что в речке на воде нет следов твоих нигде. Только темень, только тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?